Глава 9. Визуальная музыка. Если предложить ребенку на выбор два камушка, блестящий в одной руке и тусклый в другой, он почти наверняка выберет блестящий. Почему? Мы предполагаем, что причина в том, что блестящий предмет отражает лучи света, создавая для нас приятные ощущения. К сожалению, очень мало известно об этой скрытой силе света, которая оказывает такое определяющее, сильное воздействие на нашу повседневную жизнь. Например, бывают дни, когда нам грустно. Туманные, мрачные, затянутые смогом дни, когда на каждом перекрестке нас встречает красный сигнал «Стоп». Но в то же время бывают и солнечные дни, когда мы веселы, когда поем или насвистываем, а по дороге светофоры приветствуют нас только зелеными огнями. Визуальная симфония. Когда мы смотрим на красивую сельскую местность, то получаем от нее удовольствие. Мы воспринимаем световые различия цветов, разные длины волн, отражаемые различными объектами по всему полю зрения. Этот световой концерт подобен игре сотни различных музыкальных инструментов. Другими словами, он подобен симфонии визуальной музыки. Музыкальная симфония — это звуковое отображение визуальных впечатлений или наблюдений композитора в момент ее сочинения. В фотографии все ровно наоборот. Когда фотограф-художник слушает хорошую музыку, он вдохновляется. Он визуализирует картины, которые рисует светом и которые обретают форму на бумаге или киноэкране. Фотографии нет до, ре, ми, фа, как в музыке, но у нас есть различные тональности – черная, серая и белая. Из этих плотностей образуется гамма, подобная той, что используется в музыке. В жизни эта гамма гораздо сложнее, чем мы можем даже надеяться воспроизвести на бумаге или серебре киноэкрана. Кадры являются лишь репродукциями природных пейзажей и поэтому не могут излучать такое же тепло и свечение, как оригиналы, но и они на микроуровне пробуждают эмоции и заставляют трепетать. Возможно, что снимки, будь они статичными или кадрами фильма, не дотягивают до магнетического очарования слышимой музыки или ее прообраза в реальном мире. И все же, хоть нам и мало известно об этих чарах, нужно признать их силу, иначе фотоаппараты Брауни от Истмана никогда не стали бы столь популярными. Ощущение света. В жизни световые волны вызывают ощущения, различающиеся в зависимости от яркости отражающей поверхности. В кинотеатре экран отражает свет проектора. Из мерцания, которое является результатом прохождения пленки между источником света и экраном, складывается весь визуальный ряд фильма. Но если свет проецируется на экран без пленки, то большая его часть отражается. Это самая светлая часть шкалы. Когда непрозрачная пленка проходит перед источником света, свет не достигает экрана, следовательно, он и не может его отражать. Она черна, как смоль, это самая темная часть шкалы. Именно между этими двумя крайностями происходит игра приглушенных тонов, формирующих изображение. В цветных фильмах это ощущение гораздо сильнее, но зачастую преувеличено. Снимок — это репродукция оригинала. Он чем-то похож на граммофонную пластинку, но мы проигрываем ее с помощью искусственного освещения или солнечного света. Возможно, в ней нет мощи оригинала, но она сохраняет свое музыкальное звучание. Когда мы смотрим на снимок, мы ощущаем в некоторой степени репрезентацию того света, который освещал сцену вживую, вне зависимости от того, был ли это отраженный дневной свет внутри помещения, прямые солнечные лучи на улице или ночное искусственное освещение. Шкала. Самая темная часть снимка вызывает у нас унылое чувство отсутствия света. Следовательно, это нижняя часть нашей шкалы визуальной музыки. Это тональность A. Наиболее светлая часть изображения вызывает у нас самые сильные ощущения. Это вершина нашей шкалы, тональность J. Теперь возьмите A и J и поставьте их рядом. Хотя обе находятся на одной поверхности, на одинаковом расстоянии от наших глаз, тональность A выглядит гораздо ближе к нам, чем тональность J. Это подтверждает нашу теорию о том, что, варьируя плотность, на изображении можно создать иллюзию глубины и ощущение музыки. Третье измерение. В реальной жизни удовольствие от визуальной музыки усиливается благодаря третьему измерению. Целые состояния тратились и до сих пор тратятся на то, чтобы привнести третье измерение в профессиональную киносъемку, но, по моему мнению, самое близкое к трехмерному изображению из созданного нами — это иллюзия глубины, достигаемая правильным распределением плотностей. Для достижения глубины в любом виде съемки не требуется специального оптического крепления к камере или устройства для просмотра изображения, как для трехмерной фотографии. Обычно пленка плюс современная лабораторная обработка позволяют нам получать широкий диапазон плотностей. Для демонстрации мы будем использовать 10 различных тонов, начиная с черного и заканчивая белым. Данные тональности мы будем называть A, B, C, D и так далее. Это наша шкала для визуальной музыки, фотографии. Живописные тональности. Когда мы смотрим на изображение, мы утыкаемся в тональность A черного цвета. Она кажется нам самой близкой. Белая тональность J позволяет нашему воображению представлять дистанцию. Мы будем использовать ее, чтобы изобразить наиболее далекую от нас точку. Промежуточные расстояния лучше всего можно показать с помощью различных тональностей между A и J. Я взял тональность A и тональность J и нарисовал две картинки, которые можно найти в PDF-приложении. На каждой из них изображен квадрат внутри квадрата. На одной черный квадрат находится внутри белого, на второй наоборот, белый снаружи, черный внутри. Эти две картинки вызывают разные ощущения в наших глазах. В то время как первая картинка имеет меньшую глубину и не дает вам возможности построить в голове изображение, вторая картинка с белым квадратом в центре дает определенное ощущение глубины, в которое можно все дальше и дальше погружаться в своем воображении. Освещение на изображении должно распределяться таким образом, чтобы передний план был темным, а задний — светлым. Между ними есть пространство, музыкальное ощущение глубины. Точно так же, как в музыке мелодии из двух тонов монотонно для слуха, так и фотографии довольно утомительно смотреть на две интенсивности света. Если мы используем все оттенки, которые может воспроизвести современная фотография, черный цвет на переднем плане, образующий рамку вокруг снимка, и белый цвет в центре снимка, кажущийся самым дальним, то мы сможем создать мелодичное созвучие, визуальную музыку с иллюзией третьего измерения, изображение, на которое приятно будет смотреть. В звуке присутствуют неприятные шумы, в освещении — резкие, тревожащие контрасты. Избегайте их. Живописная музыка. Визуальная музыка — это язык, с помощью которого, как может показаться, с нами говорит прошлое. Египтяне и индийцы излагали мысли и писали поэзию с помощью изображений людей, деревьев и других вещей. Так появились алфавиты, которые мы используем сегодня. Люди, природа, горы, деревья, цветы, птицы и другие животные, озера и реки, океаны, лодки, освещенные светом, в жизни или на картинах, оставляют различные впечатления в психике человека. Живописный вид сельской местности или крупный план в интерьерной фотографии, подобный залу филармонии, где роль оркестра выполняет изображение. Каждое дерево, цветок или птица представляют собой отдельный визуальный музыкальный инструмент, излучающий различный свет в зависимости от своего цвета и угла отражения. Этот свет может измениться из-за шторма, ветра или ракурса. Изображение в целом вызывает у нас психофизиологическое ощущение, которое представляет собой визуальный концерт. Он обладает симфонической конструкцией, как и его музыкальный эквивалент. Крупный план красивой женщины можно сравнить со скрипичным соло, а сильное, характерное изображение мужской красоты — с соло-виолончели. Групповой снимок — это инструментальное трио и так далее. Как и в случае с музыкой, фотографии имеют право на существование разные вкусы. Но лично у меня нет никаких сомнений в том, что самая красивая музыка грустная, а самые красивые снимки выполнены в сдержанной тональности с насыщенными черными цветами. Возможно, именно по этой причине, насколько мне известно, ни один фильм, снятый в светлых тонах, не получал премию Киноакадемии за лучшую операторскую работу года.